Глава 18. Оса. Неделя, прожитая в доме барона в Приморске, прошла скучно. Я изображала из себя слепую монашку, сопровождая везде Инессу, дочь Дмитрия Борисовича. Девица была на несколько лет младше меня, ей было около 19 лет. Взбалмошная и избалованная, кого-то она мне смутно напоминала. Мое присутствие ее не особо вдохновляло, хотя я ей ничего и не запрещала, нотации не читала, но и ее капризы и участие в шумных увеселительных мероприятиях не поддерживала. Просто всегда была рядом и, похоже, очень раздражала одним только своим кротким и богобоязненным видом. Девушка не понимала, зачем я вообще ей нужна, ведь сам Дмитрий Борисович ничего ей не сказал. Инесса была уверена, что я и правда всего лишь компаньонка, которую стоило ради приличий всегда держать рядом, и, похоже, с моим присутствием ее примеряло только то, что, по ее мнению, я все равно ничего не вижу. К счастью, в родном доме она была в относительной безопасности, поэтому особой необходимости быть рядом с баронессой круглые сутки не было, и я в свободное время изучала учебник по врачеванию, считала это более полезным времяпрепровождением, чем слушать, как клиентка обсуждает со своими такими же недалекими подружками наряд для грядущего бала во дворце. К сожалению, читать я могла, только находясь одна у себя в комнате, без свидетелей. Иначе сложно было бы объяснить, что слепая может читать. По большей части, при необходимости проводить время с Инессой, я развлекалась тем, что впадала в транс и тренировала свои способности, разглядывая то, что происходит в других комнатах дома. И многие вещи лучше бы я не видела. Теперь я была в курсе, кто является любовником матери Инессы, а с кем из служанок барон развлекается в постели. В общем, потренировавшись таким образом какое-то время, я предпочла больше не заглядывать в чужие спальни. Зато на кухне могла всегда подглядеть, что будет сегодня на обед. Жалко, что запахов при этом не чувствовала. Впрочем, может, оно и к лучшему, а то слюной и зашла бы. Кстати, из разговоров Инессы с ее подругами я, наконец, поняла, кто является тем самым высокопоставленным женихом, к которому мы едем. Княжич Инвар Вяземский решил жениться. Мне не совсем понятно было, зачем ему было выписывать невесту из такой глубинки, когда вокруг него, как пить дать, крутится целая толпа аристократок всех мастей, жаждущих заполучить столь аппетитную партию. Может быть, на месте разберусь. Наконец, настал день отбытия в столицу. Не могу сказать, что я вздохнула с облегчением, потому что теперь я при этой бестолковой и шумной девице должна была находиться большую часть времени. Впрочем, иногда, оставив ее на телохранителей, двух хмурых и молчаливых мужчин лет 35, я могла ненадолго отлучиться. Но Богдан и Демьян, так звали телохранителей, похожих друг на друга так, словно они были близнецами или хотя бы братьями, не могли находиться с баронессой наедине без свидетелей, так что отлучиться я могла далеко не всегда. Но мне пока это не особо и требовалось. Работа есть работа, а клиенты – это клиенты, и приходится терпеть их всевозможные закидоны, как бы ни было противно. Ехать нам пришлось в карете, потому что до наших краев такой удобный способ передвижения, как поезд, пока не дошел. Железная дорога заканчивалась где-то посередине, между Приморском и столицей. Поэтому половину пути мы ехали в карете, а вторую половину уже в поезде. В общей сложности дорога заняла 5 дней. Весьма скучных дней, потому что треск Инессы меня не особо вдохновлял, а уединиться с учебником я тоже не могла. Впрочем, не получив в моем лице моральной поддержки и восхищения, ей довольно быстро надоело вещать в пустоту, и она, наконец, замолчала, уткнувшись в какой-то дамский романчик. Когда мы пересели в поезд, некоторое время я еще изучала пассажиров из нашего VIP-вагона для особых пассажиров, но после довольно тщательного изучения соседей пришла к выводу, что все они достаточно безопасны, не увидев ничего подозрительного. Богдан и Демьян ехали в соседнем купе для прислуги, попеременно дежуря в коридоре у дверей нашего купе. Столица встретила нас гомоном и шумом вокзала, криками зазывал с лотками, полными пирожков с различными начинками, и паровозными гудками. Нас встречал секретарь князя, высокий остроносый мужчина в строгом костюме. Он проводил нас до кареты, любезно предоставленной князем для невесты его сына, и через полчаса мы уже въехали в ворота княжеского дворца.